о дружбе. У каждого из нас бывают в жизни такие времена, когда естественная от природы данная нам одинокость вдруг начинает казаться нам тягостной и горькою. Чувствуешь себя всеми покинутым, беспомощным, ищешь друга, а друга нет. И тогда изумленно и растерянно спрашиваешь себя, как же это так могло случиться, что я всю жизнь любил, желал, боролся, страдал и, главное, служил великой цели и не нашел ни сочувствия, ни понимания, ни друга. Почему единство идеи, взаимное доверие и совместная любовь не связали меня ни с кем в живое единство духа, силы и помощи? Тогда в душе просыпается желание узнать, как же слагается жизнь у других людей. Находят они себе настоящих друзей или нет? Как же жили люди раньше, до нас? И не утрачено ли начало дружбы именно в наши дни? Иногда кажется, что именно современный человек решительно не создан для дружбы и не способен к ней. И в конце концов неизбежно приходишь к основному вопросу. А что же есть настоящая дружба? В чем она состоит, на чем держится? Конечно, люди и теперь нередко нравятся друг другу и водятся друг с другом, но, Боже мой, как все это скудно, поверхностно и беспочвенно. Ведь это только означает, что им приятно и забавно совместное времяпрепровождение, или же, что они умеют угодить друг другу, или в склонностях и вкусах есть известное сходство, или оба умеют не задевать друг друга резкостями, обходить острые углы и замалчивать взаимные расхождения. Если оба умеют с любезным видом слушать чужую болтовню, слегка полестить, немножко услужить, то вот и довольно, между людьми завязывается так называемая дружба, которая в сущности держится на внешних условностях, на гладко скользкой обходительности, на пустой любезности и скрытом расчете. Бывает дружба, основанная на совместном сплетничании или на взаимном излиянии жалоб, но бывает и дружба лести, дружба тщеславия, дружба протекции, дружба злословия, дружба преферанса и дружба собутыльничества. Иногда один берет взаймы, а другой дает взаймы, и оба считают себя друзьями. Рука моет руку, люди вершат совместно дела и делишки, не слишком доверяя друг другу и думают, что они подружились. Но дружбы иногда называют и легкое, ни к чему не обязывающее увлечение, связывающее мужчину и женщину, а иногда и романтическую страсть, которая подчас разъединяет людей окончательно и навсегда. Да. Все эти мнимые дружбы сводятся к тому, что люди взаимно посторонние и даже чуждые проходят друг мимо друга, временно облегчая себе жизнь поверхностным, не бескорыстным соприкосновением. Они не видят, не знают, не любят друг друга, и нередко их дружба распадается так быстро и исчезает столь бесследно, что трудно даже сказать, были ли они раньше вообще знакомы? Люди сталкиваются друг с другом в жизни и отскакивают друг от друга, подобно деревянным шарам. Таинственная судьба взметает их, как земную пыль, и несет их через жизненное пространство в неизвестную даль, а они разыгрывают комедию дружбы в трагедии всеобщего одиночества, ибо без живой любви люди подобны мертвому праху. Но истинная дружба проламывает это одиночество, преодолевает его и освобождает человека к живой и творческой любви. Истинная дружба. Если бы только знать, как она завязывается и возникает. Если бы только люди умели дорожить ею и крепить ее. На свете есть только одна, единственная сила, способная преодолеть одиночество человека. Эта сила есть любовь. На свете есть только одна возможность выйти из жизненной пыли и противостать ее вихрю. Это есть духовная жизнь. И вот истинная дружба есть духовная любовь, соединяющая людей, а духовная любовь есть сущее пламя Божие. Кто не знает Божьего пламени и никогда не испытал его, тот не поймет истинной дружбы и не сумеет осуществить ее, но он не поймет также ни верности, ни истинной жертвенности. Вот почему к истинной дружбе способны только люди Духа. Нет истинной дружбы без любви, потому что именно любовь связывает людей. А истинная дружба есть свободная связь. В ней человек сразу свободен и связан. И связь эта не нарушает и не уменьшает свободы, ибо она осуществляет ее. И свобода эта, осуществляя себя в привязанности, связывает человека с человеком в духе. Самая крепкая связь на земле есть свободная связь. Если она слагается в Боге, соединяет людей через Бога и закрепляется перед лицом Божиим. Вот почему в основе каждого настоящего брака и каждой здоровой семьи лежит свободная духовная дружба. Истинная дружба, как и истинный брак, заключается в небесах и не расторгается на земле. Если мы видим где-нибудь на земле истинную верность, истинную жертвенность, то мы можем с уверенностью принять, что они возникли из настоящей духовной близости. Дружба свойственна только людям Духа. Это их дар, их достояние, их способ жизни. Люди без сердца и без Духа не способны к дружбе. Их холодные и своекорыстные союзы всегда остаются условными и полупредательскими. Их расчетливые и хитроумные объединения держатся на уровне рынка и карьеризма. Истинное единение людей возможно только в Божьем луче, в духе и любви. Настоящий человек носит в своем сердце некий скрытый жар, так, как если бы в нем жил таинственно раскаленный уголь. Бывает так, что лишь совсем немногие знают об этом угле, и что пламя его редко обнаруживается в повседневной жизни. Но свет его светит и в замкнутом пространстве, и искры его проникают во всеобщий эфир жизни. И вот истинная дружба возникает из этих искр. Кто однажды видел пылинку радия, тот никогда не забудет этого чуда Божия. В малом замкнутом пространстве, в темноте за стеклом лупы, видно крошечное тело, из которого непрерывно вылетают во все стороны подвижные искорки и быстро исчезают в темноте. Легким поворотом винта можно слегка ослабить зажим пинцета, держащего эту пылинку, и тогда искры начинают вылетать щедро и радостно. Зажим усиливается, и искры летят скудно и осторожно. И естествоиспытатели утверждают, что лучевой заряд этой пылинки будет действителен по крайней мере 2000 лет. Наподобие этого живет и сверкает человеческий дух. Так посылает он свои искры в мировое пространство, и из этих искр возникает истинная дружба. Есть люди, для которых слово «дух» не пустой звук и не мертвое понятие. Они знают, что в жизни есть Божьи цветы, и что жизнь ими красуется и светится. Они знают, что человеку дано внутреннее око, способное видеть и узнавать эти цветы. Они ищут их, находят их, радуются им и любят их сердцем. Такие люди носят в своем сердце духовный заряд и душевный жар. Их личный дух подобен пылинке радия, излучающей свои искры в мировое пространство, и в каждой такой искре сверкает их любовь и светит сила любимого ими божественного содержания. И каждая такая искра ищет приятия, признания, ответа, ибо человеческая любовь всегда требует понимания и взаимности». Но излетевшая искра духа может быть воспринята и постигнута только духовно живым и искрящимся духом, только таким сердцем, которое само любит и излучает. Холодный мрак поглощает все бесследно. Мертвая пустота не может дать ответа. Огонь стремится к огню, и свет тянется к свету. И когда встречаются два огня, то возникает новое мощное пламя, которое начинает шириться и пытается создать новую живую ткань огня. Истинная дружба начинается там, где излетевшая искра духа касается чужой огненной купины и воспринимается ею. За восприятием следует ответная искра, которая воспринимается первопославшим и вызывает в нем ответ на ответ. Тогда начинается световой обмен. Искры отнюдь не исчезают в окружающем мраке. Каждая достигает цели и зажигает. Вспыхивают целые снопы света. Пламя разгорается, пожар растет. Свободные дары, творческое восприятие, светлая благодарность. И ни тени зависти. Дух наслаждается своей беззаветной откровенностью. Он знает, что его встретит духовное созерцание и вчувствующееся постижение. Сердце чутко вслушивается и радостно предвосхищает дальнейшее, и пламя Божие справляет на земле свой праздник. Да, человеческая душа одинока на земле, часто страдает от этого. Она может почувствовать себя покинутой и заброшенной, но дух человека не мирится с одиночеством. Он укореняется в божественном, живет для Божьего дела и свободно рассылает свои искры, и никакие стены ему не страшны. Он не верит в то, что атомное разъединение или распыленная множественность заставляет последнее слово человеческого бытия непреодолимую форму жизни. Он не верит, что люди обречены на одинокое блуждание в хаосе, что им никогда не найти друг друга. Он не верит в торжество мировой пыли. Где-то неизвестно где, когда-то, неизвестно когда, в великом лоне Божьих замыслов и творческих идей он видел некое видение, единое, сплошное море пламени сонно почивало в пророческом спокойствии, так как оно было задумано Богом изначало и призвано к пробужденному бытию в грядущем. Он узрел это видение, вступил в новое земное бытие, чтобы проснуться в виде обособленного единичного огонька и начать на земле творческую борьбу за духовно пробужденное воссоединение человеческого огневого множества. Ибо человеческие души, эти духовные огни Божии, призваны пройти через индивидуацию и одиночество и вновь воссоединиться в единое сплошное море, но уже духовно пробужденного огня. И вот истинная дружба, как любовь, И при том, как духовная любовь создает первоначальную ячейку этого единства. Из таких ячеек духовного огня сложится однажды великое единое пламя Божие, светлая и радостная ткань Божьего Царства во Вселенной. Вот почему каждый духовно живой человек ищет истинной дружбы на земле и бывает счастлив, если ему удается найти ее и осуществить. Этим он исполняет завет своего Творца и участвует в совершении его обетования. Этим он участвует в обновлении и преображении Божьего мира. На свете есть много людей, которые ничего не знают об истинной дружбе и, тем не менее, беспомощно толкуют о ней, не находя к ней пути, не зная, как осуществить ее, удовлетворяются земною страстную любовью, обычно вынося из нее разочарование и уныние. Но именно они должны узнать и почувствовать, что они призваны к ней и что она для них достижима, ибо самый слабый луч благожелательства, сострадания, бережного и чуткого отношения человека к человеку и малейшая искра духовного обмена в живой беседе, в искусстве, в совместном исследовании или созерцании и всякая попытка совместно помолиться единому Божеству единым воздыханием содержит уже начаток, зерно истинной дружбы. Лестница начинается уже с первой ступени, и пение начинает свою мелодию уже с первого звука. И как грустно, если жизнь пресекается уже в своем зерне, если лестница обламывается на первой ступени, если песнь обрывается на первом звуке. Поэтому каждый из нас должен всю жизнь искать истинной дружбы, духовно строить ее и любовно беречь ее. Тогда он узнает, в чем состоит блаженство истинной верности и легкая естественность настоящей жертвы.